Прибыльная работёнка. Глава 3, часть 2. Как и подметила Физзи, эта профессия увеличивается в уровнях намного медленнее, чем привык мимик. Причина заключается в том, что изобретатель — тип производственной профессии, а не из категории монстров, как мимик, или заклинателей, подобно чернокнижнику. Это, в свою очередь, означало, что вместо прокачки на сражениях и убийствах он мог получить очки XP, только производя связанные с этой профессией предметы. Использование этих предметов в бою просто давало опыт его профессии мимика. «Вы создали бутонное лезвие». Ну, это тоже имело свой смысл в некотором роде. Едва ли селянин стал бы лучшим фермером от того, что дубасил бы людей, выращенной своими руками редькой. Ему приходилось работать на полях, ухаживать за скотом и первично обрабатывать продукцию. Кузнецы, в свою очередь, должны создавать, ремонтировать и улучшать оружие и доспехи, а повара — готовить много разной вкуснятины. И тут уже не важно, что случится с созданными предметами, или кто именно съест приготовленный сладкий рулет. Это не повлияет на профессию. Разумеется, изобретатель и его творение не были исключением. «Вы создали бутонное лезвие превосходного качества». Таким образом, повышение производительной профессии в естественных условиях было довольно медленным, трудным и кропотливым процессом. Единственным преимуществом было то, что относительное время для продвижения оставалось практически неизменным фактором. Другими словами, потребовалось бы примерно одинаковое количество времени, чтобы подняться от уровня 1 к уровню 5, так и для перехода с уровня 50 на уровень 55. Разумеется, при условии, что у вас есть все необходимые для работы материалы и схемы. Относительно простые бутонные лезвия, например, прекратят давать опыт на профессии уровня 5, и мимику придется перейти на создание более продвинутых штуковин. Подобно тому, как боевые профессии не будут развиваться, если вы сражаетесь с врагом слишком низкого уровня, так и для производственных профессий. Чтобы получить опыт, нужно строить штуковины соответствующей сложности. Вы создали бутонное лезвие превосходного качества. Но скорость создания механизмов этого монстра действительно была чем-то выходящим за общепринятые рамки. Причина, по которой Корни Физл Спроккет была так потрясена ростом ее ученика, состояла в том, что она все еще думала о нем как о человеке. Время от времени появлялись молодые гении в определенных сферах. Но одно дело слышать, а совсем другое — увидеть собственными глазами. По факту, ее первоначальное предположение заключалось в том, что ее ученик прогрессировал так быстро, использовав какой-то тип мошенничества. «Вы создали бутонное лезвие превосходного качества». И это предположение было не так уж далеко от истины, учитывая множество неперманентных конечностей мимика, его чрезвычайно точное магическое восприятие и довольно внушительное значение атрибута сноровки. Он мог собрать бутонное лезвие меньше, чем за 3 минуты, что было почти в 8 раз быстрее того, на что способна Физзи. У любого другого новичка, который только приступил покорять эту профессию, вероятно, займет около 2 часов медленной, кропотливой работы только для одного механизма. Но даже максимум усилий и концентрации не гарантирует хороший результат. «Вы создали бутонное лезвие превосходного качества». Тем не менее, физические возможности едва ли были всей причиной такого уровня эффективности. Это было и есть больше вопросом специфического менталитета самого мимика. Он воспринимал труд изобретателя как своеобразное подобие мимикрии. На практике оба занятия сводились к объединению основных элементов во что-то большее, чем просто сумма его частей. В одном случае использовались плоть и кровь, а другой — пружины и шестеренки. «Вы создали бутонное лезвие превосходного качества». На самом деле, с точки зрения Бокси, процесс собирания был даже легче, чем изменение тела. Настоящее, нормально работающее человеческое глазное яблоко или создание действующего псевдоколеса. Объективно говоря, с нуля собрать подобное намного сложнее, чем всего лишь смертоносный механизм на основе задействования пружинного эффекта. И как только у него был налажен процесс их воссоздания, его прекрасная мышечная память могла с минимумом усилий воспроизводить его творение бесчисленное количество раз. Что уж говорить, даже те некогда проблематичные псевдоколеса после достаточной тренировки, могли формироваться всего за пару секунд. Поэтому собрать хитроумный механизм — это не проблема. Наоборот, в данном случае это можно даже назвать пустяковой задачей. Другое отличие, которое ярко говорило о его способностях, заключалось в том, что его творения были более высокого качества, чем обычно принято. «Вы создали бутонное лезвие». Ну, по крайней мере, так обычно происходило. Вполне естественно, что изделия ручной работы выходили бы с некоторыми отличиями между ними. Мимолетная потеря концентрации, случайные ошибки в сборке или невидимый для обычного взгляда дефект в используемых материалах или запчастях могут привести к ухудшению качества. И наоборот, выполнение правильных движений с использованием высококачественных материалов приведет к созданию превосходного по качеству продукта. Когда Боксю был занят созданием 10-го механизма, появился его второй фамильяр. «Я вернулась», — сообщила Ксера, входя в старый потрепанный кабинет. Суккуб все еще была одета в монашеский наряд богини Терезы, богини справедливости и правды. Смехотворная ирония самого одеяния была главной причиной, по которой она решила использовать именно ее. Второстепенная причина заключалась в том, что таким образом она возбуждала своего секс-партнера и подталкивала к гораздо более брутальным действиям. Ну и последняя причина заключалась в том, что даже впервые встретившие ее люди относились к ней с гораздо меньшим подозрением, чем к обычным незнакомцам. «О, привет, спермосборник!» — сказала Кора, увидев Суккуба. «Ага, чем занят наш мастер?» — спросила Ксера, указывая на Боксе. «Босс делает те металлические цветки». «Вы создали бутонное лезвие низкого качества». «Ах!» — матюгнулся мимик. Он немного переусердствовал, и из-за этого результат ухудшился. Тем не менее, эти штуки не имели для него большого значения. Поэтому он быстро взялся за сборку следующего механизма. «О, вижу!» — сказала Суккуб. Она подошла ближе и с любопытством начала рассматривать движение его измененных конечностей. Скорость была так высока, что при попытке рассмотреть сам процесс виднелись лишь нечеткие силуэты. Как будто мимик выполнял все чисто на рефлексах. «Хм, это здорово», — прокомментировала Ксера, не скрывая свое любопытство. «Мне лучше знать, верно?» «Хм, я очень надеюсь, что дела с той гномихой скоро закончатся. Мой навык «Ткач мечтаний» может привести к какому-то дефекту, если я буду применять его к одной и той же цели». В лучшем случае гномиха может потерять память или впасть в кому. В худшем случае те воспоминания, которые были заперты в подсознании, будут вновь раскрыты, и все их старания оставаться незамеченными пойдут коту под хвост. «Что за гном? За всю неделю я не видела ничего, кроме темных переулков и бездомных». «Ну, она похожа на маленького ребенка, разве что имеет большую голову и розовые косички». «Ребенок, да? Какого роста?» «Где-то так», — отметила Суккуб, показывая расстояние от пола до ее бедра. «Ха, скажи, как думаешь, если я засуну член ей в киску, он вылезет у нее из горла?» «Ты просто слабоумная. Анатомия так не работает». «Э, не так?» «Конечно нет. У смертных в туловище полно мягких органов». «О, а ведь и правда. Хотя я же могу просто протолкнуть их силой, верно?» «А? Ну, ага. Ладно. Думаю, это могло бы сработать». «Скажи, ты же только что не фантазировала об этом, а?» «Нет. Ну, может быть, чуть-чуть». «А?» — вопросительно произнесла Кора, приподнимая бровь. «Хорошо, хорошо, не чуть-чуть». «Ты действительно хочешь быть затраханной до смерти, а?» «Как будто ты не знаешь. Может, тебе действительно стоит отрастить пол...» «Тишина!» — вскричал мимик, заставляя обоих монстров мгновенно заткнуться. Их постоянную болтовню легко игнорировать в обычной обстановке. Но сейчас Бокси хотел создать нормальную штуковину, а для этого необходимо сосредоточиться, и выслушивание флирта этих двоих отнюдь не помогало в этом плане. Парочка демониц еще несколько минут молча наблюдали за работающим мимиком. «Вы создали бутонное лезвие. Уровень повышен. Поздравляем! Теперь вы изобретатель 5-го уровня. Сноровка +2. Мудрость +2. Точность плюс 2. Получен опыт. Понимание заводного механизма теперь первого уровня. Сноровка плюс 2. Точность плюс 2. Знания о шестеренках, зубьях, цепных колесиках, пружинах и прочем наполнили сознание мимика. Теперь он, наконец, может создать нечто большее, чем просто механизм бутонного лезвия. Понимание заводного механизма. Описание. Способность изобретателя обрабатывать и создавать гаджеты и штуковины на основе заводного механизма. Требования. Изобретатель пятого уровня. Тип пассивный. Время активации не определено. Стоимость не определено. Диапазон на себя. Эффекты. Предоставляет знания о заводных механизмах. Увеличивает эффективность создания механизмов на заводной основе на 5% за каждый уровень этого навыка. Что касается самого умения, то причина его незамедлительного появления заключалась в отличии боевых от производственных профессий. Производственные профессии имели линейный путь развития, в отличие от более ветвистой структуры боевых, по крайней мере до 50 уровня. После Боксис может преобразовать профессию изобретателя в ту профессию, которая будет лучше подходить его потребностям. Еще одна причуда, которую Мимик узнал о профессиях во время пребывания здесь, заключалась в том, что никто не получает дополнительные навыки на так называемых пороговых уровнях — 25-м, 50-м и 75-м. А достижение абсолютного, самого высокого уровня, сотого, позволит разблокировать мощный окончательный навык, который является уникальным для каждого человека. Это звучало невероятно вкусно. Да так, что заставило Букси пускать слюни как сумасшедшего всякий раз, когда он вспоминал об этом. Что касается причины ограничений навыков на пороговых уровнях, это оставалось загадкой. Это вся собранная ксерой информация, так что Бокси просто согласился с ее отмашкой. Наверное, так и должно быть. С технической точки зрения, ни его профессия мимик, ни чернокнижник не давала новый навык на уровне 25-м. И так будет опять, как только изобретатель достигнет той стадии. Итак, теперь, когда он добился установленной на сегодня цели, Мимик обратил внимание на ксеру. «Закуска, что ты откопала?» Демонице было приказано продолжить искать информацию или предметы, которые Мимик счел необходимыми. Тот факт, что она вернулась, означал, что она что-то нашла. «Я достала один из материалов, необходимых для того ритуала, мастер!» Услышав эти слова, настроение Бокси сразу поднялось. Он действительно говорил демонице немедленно возвращаться к нему, если она найдет что-либо из нужных ему предметов. «Дай!» «Да, мастер!» Суккуб, которая все еще маскировалась под монахиню, стояла перед мимиком и высоко подняла подол своего одеяния. Она нерешительно подвернула ткань, под слоем которой ничего не было. Легко возбудившись, ее влагалище уже было в экстазе, пуская струйку прозрачной жидкости, которая катилась по бедру. Простонала она. Ее мышцы напряглись, а затем из ее обнаженных гениталий выпала маленькая черная сфера диаметром около 5 сантиметров. Она дважды отскочила от грязного деревянного пола и медленно подкатилась к мимику, остановившись всего у нескольких сантиметров от того места, где он сидел. Подобный драгоценным камням шар был необычно блестящим, и это не только потому, что он был покрыт соками ксеры. Фальшивая монахиня поправила свою одежду и посмотрела на своего мастера со слегка застекленным взглядом. «Одна загрязненная святая жемчужина. Все как заказывали, мастер». «Очень хорошо», — воскликнул Бокси. Если бы все сундуки могли улыбаться, то они наверняка были бы похожи на выражение зубастой улыбки Бокси. Очень хорошая новость. Осталось только получить полуночный рубин, эликсир корыстолюбия, а затем дождаться ночи. Когда все три луны будут парить в небе, он, наконец, сможет выполнить ритуал нечестивого богатства.